Глава 4. В темноте. За делами обычного дня Анна почти забыла все свои сомнения. Да и она усмехнулась невольно. Сейчас, в свете дня, вчерашние переживания казались ей смешными, глупенькими. Иногда она возвращалась к ним мыслями и сама удивлялась тому, что в ней еще столько детского и никакого здравого смысла. Она уложила детей спать после обеда и заварила себе чай. «Немного отдыха», — сказала она себе, «и еще надо постараться привести в порядок разбушевавшиеся чувства». В конце-то концов, это была лишь случайная встреча. Не больше. Ты никогда с ним не увидишься. И все-таки подкидыш пока не выходил у нее из головы. Сначала она пыталась отнести свой интерес к его персоне, потому что он и в самом деле был похож на Кинга. И ему ведь была нужна помощь, как ей когда-то. А теперь все. Все, повторила она вслух. И отчего-то стало грустно. Как будто приказав себе быть благоразумной, она саму себя усадила в темную комнату. Сама же выключила свет и приказала погрузиться в тяжелый сон с унылыми кошмарами. К воротам подъехала машина. Анна услышала долгий гудок и невольно посмотрела в окно. Странно было то, что сюда подъехала машина. И чего так гудеть? Детей перебудет. Никто не вышел. Водителя явно не заботил покой ребятишек. Он продолжал нажимать на гудок. «Да что же», — пробормотала Анна, вставая, — «кроме меня нет никого». Она вышла, уже готовя гневную тираду, и застыла. Навстречу ей из машины вылез странно знакомый тип. Она сначала не могла вспомнить, где ей уже приходилось видеть этот тяжелый взгляд, эти бесцветные глаза. Водитель Форда тоже остановился, явно удивленный, как и Анна. Точно так же он внимательно рассматривал ее, пытаясь вспомнить что-то далекое. «Не гудите», — попросила Анна. «Тут дети. У них тихий час». Он ничего не ответил, продолжая изучать Анну. Взгляд был неприятный. Анна невольно поежилась, удивляясь тому, что и это ощущение ей знакомо. «А где Олег?» Она развела руками. «Его нет», — сказала она. «Будь он здесь, вышел бы к вам». Он окинул взглядом сад, словно что-то прикидывал. Кивнул и сказал. «Ладно, подождем». Почему-то Анне ужасно не хотелось, чтобы этот человек тут находился. Как будто он мог испугать детей. «Вы лучше с ним созвонитесь», — предложила она. «Вдруг он вообще сегодня не появится». «Мы договаривались», — сухо сказал непрошенный гость. «Или ваш шеф не ценит чужое время?» «Он мне не шеф», — парировала Анна, «и я не знаю, как он относится к проблеме вашего времени». Анна не понимала, почему этот тип вызывает в ней такое раздражение. Где-то она читала, что иногда так бывает, когда в человеке агрессия. Или это в ней агрессия? Ей стало немного стыдно. Она ведь его не знает. Да, у него неприятное лицо. И, кажется, она уже его видела. Просто никак не может вспомнить. Все равно, разве человек виноват, что он некрасив? Ей показалось, что в спальне кто-то вскрикнул. Она обернулась. «Если хотите подождать, ждите», — сказала она и, повернувшись, пошла в сторону дома. «Эй!» — окликнул он ее. Она нехотя остановилась. «У меня ребенок проснулся». «Я тебя где-то видел. Тебя как зовут?» Ей не нравилось, как он с ней разговаривает. Во-первых, откуда взялось это пренебрежительное «ты», а во-вторых, сам тон, как будто он ей приказывает. «Я занята», — бросила она, открывая дверь. «Скоро будешь свободна», — донеслось до нее, и она остановилась. Ей хотелось выйти и сообщить этому хозяину жизни, что это уже не в его ведении, ее свобода. Слава Богу, от таких вот типов ее жизнь не зависит. Ей даже захотелось сказать ему что-нибудь резкое, даже хамское, в его духе. Не зря Бейс говорил, что бессовство заразительно, усмехнулась она про себя. Проснулся Ромка, маленький мальчик, которому долго пришлось лечить следы от ожогов. Мамочка таким образом пыталась справиться с кричащим малышом, просто прижимала к нему горячий чайник. Ребенок-то у нее родился не такой, как у всех, больной. Вот она и срывала на нем раздражение. Анна взяла его на руки, глядя в несчастные глаза, прижала к себе и долго шептала ласковые слова, пытаясь успокоить. Но малыш никак не мог успокоиться, точно чувствовал присутствие уже знакомого ему зла. Она невольно обернулась. Дверь была приоткрыта. «Что вам надо здесь?» — прошипела она. Он смотрел на нее с высокомерным удивлением и насмешкой. «И чего ты с этими уродами возишься?» — спросил он. «Чего? Другой работы не нашлось?» «Закройте дверь!» — холодно сказала Анна. «С другой стороны!» «Я тебе нашел бы!» Анна едва сдерживалась. Этот человек действовал ей на нервы. Она понимала таких вот тупых, злых, уверенных в том, что они правы, никогда не задумывающихся о том, как их присутствие в мире отражается на самом мире, очень много. И если так раздражаться на каждого из них, можно... Она запретила себе реагировать на него. Точно его не было. Ушла с Ромкой подальше, продолжая напевать песенку Гребенщикова, успокаивая малыша теплыми словами. «Кто светел, тот и свят». А пришелец все не уходил, наблюдая за Анной внимательно, неотступно. И в один момент Анне показалось, что он вспомнил, в отличие от самой Анны, вспомнил что-то далекое и точно удивился. «А я знаю, как тебя зовут», — пробормотал он. «Черт знает откуда, но знаю. Анной». Она остановилась. Против воли, против собственного желания, медленно обернувшись, посмотрела в эти глаза. «Где же я этот взгляд видела?» Он стоял, продолжая смотреть на нее, немного удивленно и, как показалось Анне, со страхом. Как будто что-то с ней, Анной, было связано в его прошлом. Она вглядывалась в это отечное лицо, пытаясь разглядеть за складками прежнее лицо. Но ей были знакомы именно глаза, именно взгляд. Она вспомнила. Сначала была цепочка, и начиналась она с Кузякиной. Потом, через несколько карточных фигур «Дама», «Король», «Валет», Анна добралась и до этих глаз. Она не помнила лица, не помнила имени, только этот тяжелый взгляд. Там вообще, как ей казалось в ту пору, не было ничего, кроме «Я рада за вас». Коротко и сухо бросила она, заставляя себя двигаться дальше, пока он не вспомнил. Она и сама не могла понять, почему горячая волна залила щеки, почему именно ей сейчас стало страшно и стыдно, как будто этот чертов тип пробудил к жизни ту девочку, над которой издеваться было не просто разрешено, положено. Она закрыла за собой дверь в спальню так поспешно, точно боялась его вторжения сюда, и долго стояла, прислонившись к двери спиной, пытаясь унять возникшую дрожь. «Все в порядке», — сказала она себе. «Все в порядке. Он так же быстро исчезнет, как появился. И тебе уже не 14 лет, Ты не должна его бояться. Но почему-то все равно боялась. Может быть, потому что тогда рядом с ней был Кинг. Ее было кому защитить. Теперь она была одна. Одна, а вернулся-то враг. То, что это враг, не вызывало у нее никаких сомнений. Наконец она успокоилась. Дети стали просыпаться, и она занималась ими чисто машинально, ругая себя за это. И то и дело ловила себя на том, что украдкой поглядывает в окно. Сначала она его не видела. «Похоже, он уже ушел», — подумала она, и вздохнула с облегчением. Точно проснулась от страшного сна. Но именно тогда, когда успокоилась окончательно, она снова его увидела. Он стоял, разговаривая с Олегом, и не сводил взгляда с ее окна. Точно угадал законным стеклом ее присутствие. Она невольно отпрянула. Ей показалось, что он прекрасно ее видел. Во всяком случае, едва заметно усмехнулся. Она не могла слышать, о чем они говорят. Но по лицу Олега догадалась, что разговор вряд ли относится к числу приятных. «Но ведь ее это не касается», — напомнила она себе, «и плевать ей на эту мрачную тень из прошлого. Лучше думать о чем-то приятном». И она ничего более приятного, чем Даниил, не нашла. Так и стала думать о нем, сама поражаясь тому, что воспоминания о нем приводят с собой улыбку и покой. «Ну, Олег, — говорил тем временем Виталий, — ты не просекаешь. На твоем месте я бы молчал в тряпку. Тебе пока предлагают хорошие условия. Заметь, я тебе не угрожаю». «Угрожаете?» — сказал в ответ Олег. Получилось сдавленно, почти не слышно. И вообще он охрип. Теперь он даже знал, как выглядит тот самый смертный ужас. И не мог понять, почему этот невысокий, даже щуплый мужчина вызывает в нем подобные чувства. «Да побойся Бога!» — тихо рассмеялся его собеседник, щуря бесцветные глаза. «Я помочь тебе хочу. Ты с каких хренов-то выплатишь эту аренду? А долг у тебя, ой, мамочки, скорее всего, тебя просто поставят на счетчик». «Мне кажется, мы говорим о государственной структуре». «Да брось, ты и сам не хуже меня знаешь все об этой структуре. Или ты не косишь? На самом деле такой наивный. Платить-то надо, голубь». Олег не нашелся с ответом. Он и сам знал, что очень скоро вместо красивых слов с него потребуют деньги. Просто все еще надеялся. «Значит так. Я оплачиваю твои долги. Более того, я заплачу и тебе. Просто мне нужна эта территория. Место хорошее. Времени у меня вот только мало. Так что думай в темпе. Даю тебе 2 дня, не больше». Он хлопнул Олега по плечу. Почти дружески, но немного по-хозяйски. И Олег невольно поморщился. Ему ужасно хотелось сбросить эту руку. Покосившись на нее, он отметил, что мужик делает маникюр. И ему стало даже смешно, если не считать, что отвращение стало еще больше. Собеседник заметил это и едва заметно усмехнулся, нарочно задерживая свою руку на его плече. «Вот тебе номер мобилы», — сказал он. «Через 2 суток можешь не трудиться звонить. Поезд уйдет». Он наконец-то убрал руку и помахал ей почти перед Олеговым лицом. «Покеда! Кстати, чего-то я вспомнил. Та тёлка, что у тебя тут работает. Анна, кажется. Не знаешь ее фамилию?» «Краснова», — чисто машинально ответил Олег. «Ну вот, теперь точно я ее вспомнил». Он неприятно хохотнул, еще раз посмотрел в сторону детской комнаты и пошел прочь к своему Форду. «Кажется, на этот раз мне не выбраться», — прошептал ему вслед Олег. «Кажется, на сей раз за дело взялись серьезные ребята. Где я возьму эти чертовы деньги?» Оказавшись в машине, Виталик откинулся на спинку сиденья и некоторое время расслабленно улыбался, подпевая иногда неожиданно тонким голосом какой-то незамысловатой песенки, льющейся из магнитолы. В песенке и слов-то было мало, но они сейчас казались ему судьбоносными. «Все ведь получалось, а?» Этот червяк едва дышал от ужаса, а остальных он не боялся. «Что ему может сделать этот священник или эта девка? Они по жизни жертвы, а он хозяин». «Вот так, детки!» — мурлыкнул он, растягивая тонкие губы в улыбке. «И где-то ваш бог прогуливается, когда я передергиваю в картишки». Тут, словно что-то вспомнив, он в одно мгновение стал серьезен. Достал мобильник, набрал номер. «Константин, все в порядке», — сказал он. «У тебя-то что там с адвокатшей?» «Чего? Ну, это фигня. Это я устрою. Скажи ей, что надо на всякий случай исковое заявление в суд выбить». «Ну, так пусть позвонит Толстолобику. Кстати, помнишь ту убогую, которую Кузя воспитывала в духе социалистического реализма? Ну, так она тут детей пасет». «Да брось ты, Костя! Какие это дети? Таких в Спарте вообще с горки бросали. Уроды, Кость, дауны! Слушай, я же тебя не прошу самому заниматься. Толстолобик все сделает. Ты только отстегни ему бабок». «Да брось, ему вечно мало, не откажется. Спорим? На батл Хеннесси. Разопьем вместе, на освобожденном месте». Он засмеялся. «Йо, глянь, я уже поэт, прям в рифму. Ладно, Костик, я двигаю отсюда, поговорим при встрече». И уже в конце добавил. «А это убогая-то, ничего, прям принцесса стала. И не замужем, фамилия прежняя, так что надо ею заняться, как считаешь?» Он, наконец, нажал на отбой, поиграл немного в «Тетрис» и поехал, все еще храня на лице довольную ухмылку, как свою главную драгоценность. Даниил проснулся так рано, что не сразу понял, что ночь уже на исходе. За окном было еще темно, и он снова закрыл глаза, думая о том, что хорошо бы снова заснуть. Удивленный тем, что никак не хочет подчиниться этому нормальному желанию, он посмотрел на светящийся циферблат часов. 6 утра. «Да не так уж и рано», — подумал Даниил. «И в конце концов, когда-нибудь я должен это сделать». Он встал, быстро оделся. Уже хотел выпить чай, но вспомнил, что где-то читал. Перед исповедью и причастием этого нельзя. С некоторым сожалением вздохнул и тут же улыбнулся. Он ведь собирался в другую жизнь, разве не так? Кто же сказал, что это будет легко? Выйдя из дому, он пошел к трамвайной остановке, пытаясь решить для себя, в какой храм ему стоит пойти. Потом вспомнил про Анну. Наверное, можно туда, в маленький храм. Но тут же одернул себя, ведь ему-то хотелось сделать ей сюрприз. Значит, он должен проделать этот путь в строжайшей тайне, открыв ей все только потом. От этой таинственности ему стало даже интересно. Так что, пока ехал в трамвае, он уже начал относиться ко всему как к увлекательному приключению. Хотя, честно говоря, побаивался. Чем ближе он подходил к старому храму, тем больше боялся. Отчего-то теперь ему стало казаться, что он натворил столько глупостей, ужасное количество, и кто же станет слушать его, а уж тем более, кто простит. Ему даже захотелось развернуться и убежать. Но почему-то он был уверен, от его неверного шага зависит не только его судьба. Ему же надо выпросить у Бога разрешение на то, чтобы остаться рядом с Анной. Он впервые подумал о ней вот так, серьезно, как о своей суженой, и снова замедлил шаг, пораженный этим открытием. «Что же получается?» — прошептал он одними губами. «Я ее люблю?» Открытие показалось ему таким же огромным и значительным, как открытие Америки, если и не больше. Ему даже показалось, что первые лучи солнца, коснувшись высокого золотого купола, отразились на его лице теплым отсветом, и откуда-то донеслось тихое пение. А еще ему показалось, что там, высоко в небе, что-то сверкнуло. Он задрал голову, пытаясь рассмотреть эту странную сеть. Именно так ему вначале показалось, что там, в небе, золотая сеть. А потом он понял, что это не так. Скорее уж, это похоже на веревочную лестницу, только вместо веревок — золотые нити. Но видение исчезло так же внезапно, как появилось. Поняв, что это был лишь оптический обман, Даниил почувствовал разочарование. Но уже зазвонили колокола, и некогда было стоять, ожидая еще одной возможности увидеть чудо. Он вошел внутрь, испытывая страх и какое-то стеснение. Почему-то на миг ему показалось, что он так глупо выглядит среди всех этих тетушек и странных мужчин. Но он тут же вспомнил про Анну. Ему даже показалось, что она стоит в дальнем углу возле иконы, на которой так похожая на нее женщина со слегка склоненной головой. Он так ясно увидел Анну, что сделал шаг в ее сторону. И ему показалось, что она обернулась и улыбается ему. Но, присмотревшись, он понял, что это совсем другая девушка, просто очень похожая на Анну, выражением лица. Он нашел место, где будет происходить исповедь. Там уже стояли люди. Подойдя ближе, Даниил совсем успокоился. Среди собравшихся было очень много молодых лиц. А потом появился священник. Высокий, довольно молодой. Длинные волосы на затылке перехвачены резинкой. Если бы Даниил встретил его на улице, он принял бы его за хиппи. И вот странно. Он тут же почувствовал к священнику симпатию. Больше всего Даниилу понравились глаза. Спокойные, очень добрые и немного насмешливые. Даниил еще немного подумал и прибавил слово «ласково». Именно ласково-насмешливые. И Даниил понял, он сможет все ему рассказать. Он, этот человек, его поймет, постарается понять и, скорее всего, поможет ему найти свой путь к Богу. И если он найдет этот путь, значит, он и к Анне дойдет. Сможет убедить ее в том, что они встретились не случайно. Когда подошла его очередь, он поднял глаза и увидел, что этот священник, похоже, сильно устал. Ему стало неудобно, ведь он сейчас тоже обрушит на него кучу собственных проблем. Но священник только улыбнулся и сказал: «Ну, все еще боишься?» «Нет», — ответил Даниил, — «просто...» «У Бога просто не бывает», — сказал он, — «а бояться нечего. Если ты сделал полшага, надо решиться на весь шаг. Тебе же мешают?» И Даниил сделал шаг, удивляясь тому, что чем ближе он подходил к этому человеку, тем ему становилось легче. Неужели и в самом деле мешали? Весь день Анна не могла избавиться от тоскливого предчувствия беды. Ее сердце отказывалось принимать ясность неба, и все время Анна ловила себя на том, что ей кажется, что вот-вот появится огромная туча и закроет все небо. Несколько раз мимо пробежал озабоченный Олег. Ей хотелось спросить у него, что общего он имеет с тем странным человеком, явно из тех. Анна невольно поморщилась. Она уже столько раз просила прощения у Бога за то, что никак не может полюбить этих людей. Как-то раз она даже нашла для самой себя оправдание. Ведь это же не люди, бесы. Но и тут вышла глупость. Нельзя ведь людей бесами называть. И то, что происходит с их душами, страшно, как рак. Только рак разъедает тело, а у них душу. Иногда она даже видела, как душа поедается тучей черных насекомых. И тогда ей на самом деле становилось их жаль. Ведь это только пока они не знают, как потом станет больно. Но бывали моменты, как сейчас, например, когда ей казалось, что они и не заметят. Вроде им душа и не нужна особенно. «А я их жалеть должна», — пробормотала Анна. «Разве они других жалеют? Им ничего и не надо, кроме хлеба и зрелищ. Сплошная плоть, бренная и вожделеющая. Ради этой своей плоти они способны уничтожить все вокруг. Как свиньи, право, жрут и не могут насытиться». И тут же ей вспомнилось из Евангелия: бесы, вошедшие в стадо свиней. Она даже засмеялась. «Так и есть», — подумала она, вспоминая лицо недавнего посетителя. Теперь ей казалось, что он был на самом деле похож на матерого хряка. Хряк, заполненный бесами. «Фу», — содрогнулась Анна, — «что у тебя за мысли? Никогда ты не станешь настоящей христианкой». Она твердо решила постараться справиться с этим искушением, напастью каковой она считала подобное отношение к людям. В конце концов, они не виноваты, что пошли другой дорогой. Пошли той, которая оказалась самой близкой, самой понятной, самой легкой. «Опять!» — вздохнула Анна. «Нет, надо научиться. Научиться их понимать и любить, а то и самой до беды недалеко».